Триггерные точки. Причины боли. Боль – неприятное ощущение, от которого мы хотим избавиться, как только оно появилось. Лучше всего полностью убрать, больше никогда не сталкиваться и не думать о ней. Боль мешает. По крайней мере, именно так считает большинство людей. На самом деле, это намеренная реакция на физические страдания. Боль должна быть нежеланной и казаться надоедливой, чтобы выполнить свою функцию. Это предупреждение, которое дает понять, что в организме есть проблема. Как понимаете, боль необходима. Людям нужны ясные сигналы тела, чтобы действовать в соответствии с ними. Когда мы испытываем голод, понятно, что нужны питательные вещества и надо поесть. Жажда – это организм сигнализирует, что не хватает воды. То же самое касается и боли. Без нее не знали бы, что какую-то часть тела нужно обязательно поберечь или полечить. Когда мы серьезно отнесемся к сигналам и рассмотрим их суть, она снова затихнет. Голод и жажда исчезнут, когда потребности, о которых организм сообщил, будут удовлетворены. И боль уйдет тогда, когда причина будет устранена. Но какова причина боли? Согласно статистике, в 75% случаев она вызывается первичными триггерными точками, а в большинстве остальных кроется во вторичных. Это действительно шокирующая новость. И все же смело заявляю, что она также дает одновременно и надежду. Новые знания о причине боли можно рассматривать как шанс. Давайте воспользуемся им и возьмем исцеление в свои руки. Триггерные точки – это не явления, которые просто нужно принять, потому что они неизлечимы. Совсем наоборот. Методика лечения такая простая, что каждый может ею воспользоваться. При правильном методе сложно не добиться успеха. Что ждет в этой книге? Рассмотрим триггерные точки с разных сторон, чтобы вы как можно лучше поняли эту тему. Вся информация нацелена на то, чтобы комплексно и успешно облегчить болезненные симптомы. Сначала определим, что такое триггерные точки, и назовем их характеристики, симптомы, формы проявления, причины и особенности. Вслед за этим погрузимся в мир тела, а именно в мышцы и фасции, во все ткани, в которых находятся триггерные точки. Эти знания необходимы, чтобы понять, как симптомы появляются. Затем рассмотрим важную тему, а именно, как узнать преступника в собственном теле и локализовать его. За этим последует методика комплексного лечения с учетом всех знаний, необходимых для успешной деактивации точек. Осветим также техники, вспомогательные средства и полезные приемы. Следующая глава охватит список важных мышц и мышечных групп, где могут возникнуть триггерные точки. В ней вы узнаете, какая модель боли возникает в соответствующей области тела и что можно сделать. Поскольку вы так упорно работаете над здоровьем, в конце предлагаю особенную бонусную главу – йогу триггерных точек. Для более успешного лечения советую смотреть на картину в целом, поэтому физические и духовные упражнения идеально подходят для того, чтобы быть включенными в книгу. При регулярных занятиях они неизбежно приведут к почти шокирующему улучшению в ощущениях тела. Пришло время погрузиться в тему. От всего сердца желаю получить удовольствие.